«Вы удивитесь, но многие именно так и думают», — с усмешкой ответил второй боец. «Мы ведь наемники, в негласном табеле о рангах находимся даже ниже домовых слуг. Нам платят деньги, но видеть рядом, когда нет нужды, мало кто хочет». «Мда, даже не знал, что все так запущено». Я улыбнулся. «Насчет казармы не переживайте, завтра я займусь этим вопросом, но не потому, что меня смущает ваше соседство, а исключительно ради вашего же удобства». Бойцы удивленно между собой переглянулись, но ничего не сказали, а через несколько секунд мы услышали звук двигателя, и я наконец-то увидел свой автомобиль. Бойцы открыли ворота, и Денис медленно заехал во двор. Подойдя к задней двери, я открыл ее и подал руку Ксении, отметив, что она сменила строгий костюм на красивое платье. Девушка успела поменять не только одежду, но еще и прическу, приятно удивив меня. «Хм, возможно, сегодня у меня будет приятный вечер и не менее приятная ночь, ха-ха». «Добрый вечер, ваше благородие», девушка мило улыбнулась. «Я думала, мы будем ужинать где-нибудь в городе». «Я решил, что мой особняк лучше любого ресторана», я усмехнулся, «тем более, что мои повара настоящие кудесники, думаю, вы оцените». Ксения склонила голову, а я повел девушку в дом, и когда она оставила сумочку и перчатки, показал ей гостиную. Лицом она владела плохо, поэтому я заметил ее удивление. «Ну-ну, малышка, я тебя еще не так удивлю, ха-ха». Москва, управление ИСП. Екатерина Островская покинула стены главного управления ИСП и, остановившись на тротуаре, тяжело вздохнула. В застенках опричнины с ней вели себя неожиданно вежливо, вот только сам факт, что она сюда попала, не добавлял девушке настроения. Идти ей было некуда, родовой особняк хоть и не конфисковали пока что, но там до сих пор работали опричники, да и сама Катя не хотела там жить. «Дорогая, как хорошо, что я тебя нашла!» Незнакомый голос заставил девушку вздрогнуть, и, развернувшись, она увидела женщину, что быстро шла в ее сторону. Катя уже хотела было сказать, что незнакомка обозналась, однако непослушные губы произнесли совсем другое. «Здравствуй, прости, не хотела тебя вмешивать в это». Катя, словно кукла, подняла руки и обняла незнакомку. «Пойдем со мной», — проворковала та, «я знаю, что тебе негде остановиться, но, думаю, мы решим этот вопрос». Островская кивнула, девушка оказалась заперта у себя в голове, и, как бы она ни пыталась вырваться из чужих тисков, ничего не выходило. Незнакомка оказалась очень сильным ментатом, настолько сильным, что Катя понимала, из этой западни ей не выбраться. Особняк Бестужева. 40 минут спустя. «Ксения, я рад, что ты сегодня составила мне компанию», я улыбнулся. «Твой рассказ о работе был великолепным, но у меня в голове не укладывается одна вещь», я откинулся на спинку стула. «Какая, ваше благородие?» Девушка же, наоборот, немного подалась вперед. «Почему, имея хорошее образование, почему, будучи довольно красивой девушкой, ты пошла работать к Никифору? Он ведь явно не понимает, какой алмаз попал в его руки», я усмехнулся. «Все дело в том, что я приезжая, ваше благородие», Ксения грустно улыбнулась, «для любого приезжего получить работу в столице уже благо, это дает возможность зацепиться и остаться тут». «Мда, что делает с людьми столица? Я отпил немного вина, а что ты скажешь, если я предложу тебе работать на меня? Человек с экономическим образованием мне не помешает, сам я деньги умею лишь тратить, а мне нужен кто-то, кто сможет их сохранить». «Ваше благородие, вы серьезно?» В глазах девушки промелькнула безумная надежда. «Да, конечно же, да. Только учти, я строгий работодатель, я тут же перешел на деловой тон, и если ты начнешь на меня работать, я потребую от тебя всю твою энергию. Но зато обижать не буду, уж в плане финансов точно». «Я согласна, ваше благородие», с придыханием произнесла она, «все, что только от меня потребуется». «Все», я усмехнулся. «Все», кивнула она и, облизнувшись, встала со своего места и подошла ко мне. «Так-так, а вот это уже куда интереснее». Протянув руки, я схватил девушку за талию и посадил к себе на колени. Один из княжеских дворцов Москвы. «Здравствуй, девочка», старик смотрел на Островскую добрым взглядом, однако Катя не обманывалась, прекрасно понимая, что стоит ему только щелкнуть пальцами, и она умрет. «Добрый день, ваша светлость», Катя склонила голову. «Ты знаешь, зачем я пригласил тебя к себе?» Старик глянул на девушку вопросительным взглядом, На что девушка лишь отрицательно покачала головой. «Нет, ваша светлость», — дрогнувшим голосом ответила Катя, «но думаю, это связано с моим отцом». «Молодец», — старик улыбнулся, «Гриша покинул этот мир, но его дело живет, пусть и не так хорошо, как раньше. Однако он так и не сделал то, что было нужно мне, и я решил, что ты сможешь с этим справиться». «С чем, ваша светлость?» Катя почувствовала, как по спине пробежал табун мурашек. «Я мало участвовала в делах отца, знала о них, но он не допускал меня к самому важному». «О, в этом вопросе ты точно сможешь мне помочь». Улыбка старика стала еще шире. «Я хочу узнать, кто стал причиной падения вашего рода, девочка, ты ведь знаешь ответ на этот вопрос, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы, ваша светлость?» Чувствуя, как холод сковывает ее сердце, еле слышно прошептала Катя, «Я ничего не знаю, честно». «Да, а ведь я думал, что ты будешь разумнее своего отца», старик преобразился мгновенно. Исчезла мягкая улыбка, из добродушного дедушки он превратился в опасного хищника. Глянув за спину Кати, он кивнул, и через мгновение Островская почувствовала, как ее разум вновь берут под контроль. Она было дернулась, вот только собственное тело не слушалось ее, и девушка замерла на месте, словно статуя. «Имя?» – жестким голосом спросил старик. «Алексей Бестужев», – хрипло ответила девушка, а потом пришла темнота. «Значит, все-таки Бестужев», – князь смотрел на женщину перед собой. «Вот что, Мария, я хочу, чтобы этот парень оказался у меня в гостях, только так, чтобы никто его не хватился. Поэтому сначала разведка, и очень аккуратно, ты меня поняла?» «Да, господин», — Мария коротко поклонилась, «завтра же займусь этим вопросом». «Прекрасно», — старик улыбнулся, «можешь даже использовать эту девку, она все равно не имеет ценности для нас». «Я даже знаю, как это сделаю», — женщина улыбнулась хищной, змеиной улыбкой. Глава 25. Особняк Бестужевых. Утро. «Доброе утро, ваше благородие, когда я вышел из душа, Ксюша встретила меня уже в одежде, со смущенным выражением лица. Ну мы же вроде договорились ночью, что ты можешь называть меня просто Алексей», я усмехнулся, «или ты уже забыла?» «Простите, ваше благородие», девушка потупила взгляд, «не знаю, что на меня нашло, обычно я себя так не веду». «Слушай, мы оба взрослые люди, которые получили удовольствие, разве в этом есть что-то плохое?» Подойдя к девушке, я взял ее за руку, «так что предлагаю успокоиться, ничего страшного не произошло. Мое предложение все так же в силе, человек, разбирающийся в финансах, мне все так же нужен». «Правда?» Ксюша подняла голову, и я заметил капли влаги в уголках ее глаз, «я просто подумала». «Не о том ты подумала», я приобнял девушку, «так что иди, прими душ и спускайся к завтраку». «Договорились?» «Договорились», лицо девушки посветлело, и она уже куда смелее направилась в сторону ванной комнаты. «Ох уж эти девушки, сами придумали, сами поверили». Мысленно улыбнувшись, я спустился на первый этаж, где меня тут же встретил Василий. «Господин», домоправитель улыбнулся, «прикажете подавать завтрак?» «Прикажу», я кивнул, «сразу на две персоны. И скажи Денису, пусть готовит автомобиль, мне в университет ехать, а девушку нужно отвезти домой». «Хорошо, господин», Василий кивнул и покинул гостиную, а я подошел к окну, чтобы посмотреть, чем там занимаются мои бойцы. Несколько охранников дежурили возле ворот, остальных не было видно, видимо, разбрелись по территории либо же отдыхают. Поставив себе галочку сегодня заняться вопросом строительства казармы, я сел за стол, а через несколько минут горничные занесли две тележки с блюдами и, быстро разложив все на столе, также молча покинули комнату. «Хм, если они до конца месяца будут так же усердно работать, можно заключать уже нормальный контракт. А вот и ты», краем глаза я заметил фигуру в дверях и, повернувшись нормально, увидел Ксюшу. Девушка явно до сих пор не могла успокоиться, пришлось вновь брать ее за руку и почти что насильно сажать за стол. И только во время завтрака она немного оттаяла, не обошлось. Правда, без пошловатых шуток, но лучше так. «Смотри», отложив в сторону вилку, «я взял чашку с кофе, сейчас мне нужно в университет, а мой водитель отвезет тебя домой. Дальше можешь сразу уволиться из своей конторы, сегодня же мы заключим контракт. Для этого можешь обратиться к моему домоправителю, он от моего имени все сделает». «Так быстро?» Ксюша глянула на меня полными удивления глазами. «А чего тянуть?» Я пожал плечами, «в конце концов, Если ты не справишься со своей работой, я первый тебе скажу об этом. Учти, я буду строгим работодателем. Я не подведу вас тебя, Алексей», — девушка слабо улыбнулась. «Вот и чудненько», — я залпом выпил кофе. «Тогда, если ты закончила, поехали, не хочу опаздывать на учебу». 40 минут спустя. «Довезешь девушку до дома и оставишь свой номер?» Я глянул на Дениса, все ли он правильно понял, и тот кивнул. «А ты, если нужна будет помощь, звонишь ему?» Я указал Ксюше на своего водителя, он отвезет, привезет, в общем, решит вопросы, которые нужно будет решить. «А если твой работодатель будет против, вон те ребята тебе точно помогут?» Я кивнул на внедорожник с охраной. «Благодарю, ваше благородие», — Ксюша явно была готова вновь расплакаться. «Ладно, некогда мне тут с вами в игры играть», — я подмигнул девушке и пошел в сторону проходной. «Разумовский явно будет недоволен, придется сегодня показать чуть больше, чем я умею, думаю, после такого он точно от меня отстанет. Все равно его тренировки не сильно мне помогают, а теперь, когда у меня есть перстень, они вообще теряют всякий смысл. Даже если на первом курсе есть еще кто-то рангом мастер, я все равно выиграю, просто за счет навыков и большого резерва. Леха, стоило мне только оказаться на территории университета, как я тут же попал в объятия к Арсению. Васильчиков был бодр как никогда, честно говоря, я даже удивился такому преображению друга. «Сеня, ты ли это?» Отстранившись на секунду, я окинул его неверящим взглядом. «Откуда в тебе столько сил рано утром?» «Так дядя приехал», — парень широко улыбнулся. «Я поначалу думал, что хана мне, но нет, вдали от дома он оказался вот таким мужиком. Арсений показал мне большой палец, теперь он будет гонять меня по магическому искусству. Вчера я выучил пару новых приемов, уверен, когда дойдет дело до арены, я многих удивлю, может быть, даже тебя». «Обязательно», — я усмехнулся и хлопнул парня по плечу. «Пошли уже, будущий великий маг, нам сегодня еще учиться. Ты-то после пар поедешь домой, а мне еще с Разумовским встречаться». «Да, не думал я, Леха, что ты когда-нибудь станешь надеждой нашего потока», — Арсений расхохотался, но, поймав мой укоризненный взгляд, тут же замолчал. Мы пошли к нужной аудитории и через 5 минут уже сидели на задних рядах, слушая монотонный голос преподавателя. «Эх, вот бы получить у Романова разрешение на заочную учебу, но это возможно только в конце года, и то если у меня будут серьезные причины. Так что надо думать об этом уже сейчас, пока у меня еще есть время». Столовая. 2 пары спустя. «Леха, какие планы на сегодня?» Немного приунывший после последней пары Арсений взбодрился, когда мы вошли в столовую. «Может быть, устроим шашлык? Заодно познакомлю тебя с дядей, все равно это надо сделать». «Зачем?» — я удивленно глянул на друга. «С какой стати твоему дяде хотеть встречи со мной? Ты, кажется, забыл, кто убил паука», — понизив голос, произнес Сеня. «Ты ведь спас мне жизнь, дружище. Или ты думаешь, что мой отец, граф Васильчиков, забыл про это? Нас никто не может назвать неблагодарными», — приосанился парень. «Ну, сегодня точно ничего не получится», — я отрицательно покачал головой. «У меня сегодня дел выше крыши. Мне надо решить вопрос с казармой для своей охраны, а также с защитным периметром. А еще после пар у меня 2 часа занятий с Разумовским, так что освобожусь я хорошо, если к 8 вечера. Сам понимаешь, после такого только вкусный ужин и крепкий сон». «Понял», — Арсений кивнул. «А завтра?» «А насчет завтра мы подумаем», — я усмехнулся. «Давай так, я вечером тебе позвоню и скажу предварительный результат. Так подходит?» «Подходит», — Арсений кивнул и хотел было еще что-то добавить, когда дорогу нам заступил рослый блондин со свитой из 3 человек. «Дворянин Бестужев?» — немного официальным тоном спросил он. «Он самый», — я кивнул. «С кем имею честь?» «Княжич Дашков», — он представился. «Алексей, я хочу поблагодарить вас от лица княжеского рода Дашковых за ваш вчерашний поступок. Мой отец, князь Дашков, приглашает вас в воскресенье к нам во дворец, если вы, конечно, не против и у вас будет время». «Погодите, княжич, о каком поступке вы говорите?» «Честно говоря, я удивился, не помню, чтобы я хоть как-то помогал вашему роду». «Очаг», — Дашков произнес всего лишь одно слово, и тут в моей голове сложилась картинка. «Хм, интересно, это он был тем самым бойцом, что управлял молнией? Если так, то один противник на турнире у меня все же будет». «Понял», — я кивнул. «Что ж, «Княжич, я с большим удовольствием посещу ваш дворец. Обменяемся контактами», — Дашков кивнул, и мы записали номера друг друга, после чего, попрощавшись, он направился к своему столику, а мы с Арсением пошли набирать себе еду. «Я чего-то не знаю», — Арсений не выдержал молчания. «Леха, ты когда успел с Дашковыми столкнуться, да еще и в очаге, буквально вчера?» Я улыбнулся, помог им немного. «А что, они такие популярные?» «Ну, если богатство можно считать за популярность, то да», — парень усмехнулся. «Видишь ли, мой друг, у них 3 месторождения алмазов. Они поставляют на рынок империи 80% накопителей, поэтому я и удивлен. Не знал». Я пожал плечами, да в принципе это и не важно. «Ладно, пошли есть, а то у нас еще 2 пары, а потом у меня тренировка». Покачав головой, Арсений подхватил свой поднос, и через минуту мы уже уплетали простую, но сытную пищу. Закончив с едой, мы направились обратно в аудиторию, и пока Арсений мучился, пытаясь понять, о чем говорит преподаватель, я рыскал по сети в поисках нормальных строительных компаний. Мне нужны были скорость и качество, а таких специалистов на рынке было не так много, поэтому пришлось искать, и искать усердно. В конце концов я нашел то, что нужно и, сохранив адрес, вернулся к учебе. Полигон. 2 пары спустя. «Ну, здравствуй, Бестужев, Разумовский явно был не в духе сегодня, парень. Мы же с тобой договаривались, тренировки в понедельник, среду и пятницу, а ты почти сразу же нарушил наши договоренности. Прошу прощения, инструктор, дела рода», — спокойно ответил я. «Разве ректор не предупредил вас об этом?» «Он-то предупредил, но это ничего не меняет», — Разумовский еще сильнее нахмурился. «Ты понимаешь, что стоит на кону? Мне показалось, что ты разумный молодой человек, но теперь я вижу, что это не совсем так. Думаешь, ранг мастера даст тебе преимущество перед остальными?» «Господин инструктор, а давайте учебный поединок», — я усмехнулся. «Вы можете не жалеть меня, но если я выиграю, то больше не буду посещать тренировки. Как вам такое предложение?» «Хорошо», — мгновенно согласился он, — «но если проиграешь, то будешь ходить каждый день. У нас не так много времени до турнира, надеюсь, ты об этом помнишь». «Помню», — кивнув, я снял пиджак и положил его на лавку. «Ну что, приступим?» Разумовский кивнул и тут же атаковал. Копье тьмы, довольно серьезное заклинание, почти добралось до моего тела, но барьер выдержал. В ответ я ударил сразу 3 ледяными кулаками, и Разумовскому пришлось попрыгать, чтобы уйти от моих снарядов. Неплохо, на его губах появилась довольная улыбка. «Продолжаем». После этих слов он вновь использовал облако, и тьма накрыла всю арену. «Хм, мы это уже проходили, господин инструктор, на этот раз не сработает. Моя аура, которая стала еще больше, легко обнаружила Разумовского, а дальше я решил использовать новый прием. Прикрыв глаза, я потянул силу из источника, и когда энергия была готова вот-вот взорвать мне руку, ударил кулаком по песку. Громкий треск заставил меня открыть глаза, и я довольно улыбнулся. Во все стороны от меня пошла волна холода, а песок покрывался толстым слоем льда с такой скоростью, что у Разумовского не было никаких шансов. Через 2 секунды я услышал отборный русский мат, и тьма вокруг меня исчезла, после чего я наконец-то увидел инструктора. Тот стоял на месте, впрочем, неудивительно, когда твои ноги до колена в плену ледяных тисков, особо не побегаешь. «Твоя взяла», — Бестужев, злым голосом произнес он, «но если проиграешь на турнире, пощады не жди». «Не проиграю», — я улыбнулся и, щелкнув пальцами, заставил лед превратиться в воду, которая тут же впиталась в песок. «Вы были предсказуемы, господин инструктор, плохая черта для воина». «Много ты понимаешь», — он покачал головой. «Ладно, иди, тебя и правда нет смысла гонять по арене, с такой подготовкой ты большинство противников не заметишь». «Но это не повод расслабляться, Бестужев, даже подмастерье может смертельно удивить мастера, помни об этом». «Всегда», я серьезно кивнул, прекрасно понимая, о чем он говорит. «Сам же недавно таким образом упокоил магистра, так что Разумовский прав на все 100. Покинув университет, я уже было собрался назвать Денису нужный адрес, когда телефон в моих руках завибрировал, и я увидел на экране фамилию Ветров. «Слушаю». «Алексей, здравствуй, не помешал?» Голос капитана звучал устало. «Нет, капитан, я как раз сел в машину». Я усмехнулся. «У вас ко мне какое-то дело?» «Да, надо встретиться и поговорить, судя по тону». Он обрадовался, Как ты смотришь, если мы увидимся в том ресторанчике напротив нашего управления? Положительно. Могу быть там в течение часа. Я вопросительно глянул на Дениса, и тот кивнул. Хорошо, тогда буду ждать тебя там. На этом наш разговор закончился, и мой руссобалт рванул с места. Час спустя. Ресторан. Вижу, ты обзавелся охраной. Ветров с усмешкой кивнул на четверых бойцов, которые сели за несколько столиков от нас, так, чтобы держать под контролем вход и барную стойку. Дорого отдал. Жизнь дороже. Я сделал глоток воды. Что случилось, капитан? Я думал, после вашего ранения вы постараетесь больше не общаться со мной, учитывая, что наше маленькое дельце не выгорело. Обстоятельства, коротко ответил он. В общем, у меня для тебя не очень хорошие новости, Алексей. Тобой заинтересовался великий князь. Как ты понимаешь, если ты стал интересен ему, значит, и император знает о тебе. Так, а вот с этого места поподробнее. Капитан, я нахмурился, такие знакомства точно пока не входили в мои планы, я еще слишком маленькая фигура, чтобы попадать в поле зрения сильных мира сего. Ветров кивнул и начал рассказывать, и по мере того, как неторопливая речь капитана лилась над столом, мое настроение падало все сильнее и сильнее. Засада, натуральная засада. Теперь ты понимаешь, в чем проблема, парень. Ветров покачал головой. Увы, тут я тебе не помощник, против таких фигур я никто. Да и без меня они бы о тебе рано или поздно узнали. Когда в дело включаются такие люди, наша служба начинает работать совсем на другом уровне. Не сомневаюсь, я невесело хмыкнул. Ладно, пока меня никто не трогает, будем надеяться, что так будет и дальше. У меня есть к вам просьба, капитан, если, конечно, вам не трудно. Все, что будет в моих силах, парень, серьезно кивнул он, на мне долг жизни, я ведь не только опричник, но еще и дворянин. Мне нужно узнать, где находятся люди, что служили моему роду. А также я бы не отказался от имен тех, кто был вассалами моих предков. В сети, к сожалению, ничего не найти. Впрочем, неудивительно, когда мой род пал, никакой сети еще в проекте не было. Хорошо, попрошу знакомого архивариуса покопаться в бумагах. Ветров улыбнулся. Хочешь вернуть себе титул? Парень, это хорошее желание, жаль только, недостижимое. Все зависит от нас самих, капитан, всегда так было и всегда так будет. Я оставил на столе купюру в 100 рублей и, попрощавшись с Ветровым, покинул ресторан. Мысли о великом князе и императоре пришлось загнать поглубже, чтобы они не мешали решать актуальные вопросы. Едем к строителям. Денис, сев в автомобиль, я откинул спинку кресла и выдохнул. Можешь не спешить. Как скажешь, босс. Парень улыбнулся, и автомобиль медленно тронулся с места. Где-то на юге Москвы. Промышленный район. Мария смотрела на Островскую и улыбалась. Девочка боролась до конца, пытаясь противиться манипуляциям. Но куда ей против магистра разума? Женщина аккуратно собрала все свои инструменты в сумку и щелкнула пальцами. Екатерина открыла глаза и уставилась на Марию пустым взглядом. «Как тебя зовут?» – тихо спросила женщина. «Екатерина Островская», – монотонно ответила девушка. «В чем твоя задача?» «Нужно привести Алексея Бестужева в это место», – все так же монотонно продолжила Островская, и Мария нахмурилась. «Видимо, что-то пошло не так, девка была больше похожа на куклу, чем на человека. Бестужев не идиот, сразу же заметит это». Отложив сумку, она подошла к Островской и, взяв ее за голову, аккуратно направила силу внутрь. Девка вскрикнула, но тут же обмякла, и Мария уже спокойно смогла продолжить свои манипуляции. В течение 20 минут она проверяла конструкт в голове Островской и наконец-то нашла ошибку, которую тут же исправила. Вновь щелкнув пальцами, она отошла на несколько шагов назад и удовлетворенно кивнула. Взгляд девушки изменился, теперь она была похожа на человека. «Как твое имя?» «Екатерина Островская», — абсолютно нормальным голосом произнесла та. «Прекрасно», — женщина усмехнулась. «Ты готова, теперь осталось провести разведку, и Бестужев будет наш». Глава 26. Строительная компания. «Ваше благородие, но ведь это будет стоить огромных денег». Молодой парень передо мной смотрел на меня удивленным взглядом. «Вы уверены, что не хотите подождать хотя бы неделю? Тогда мы сделаем эту же работу, только уже за половину суммы, что я насчитал. Послушайте, уважаемый, у меня 20 бойцов охраны, которым нужно нормальное жилье», — я усмехнулся, — «поэтому деньги сейчас не главное». «Как скажете, ваше благородие», — парень пожал плечами, Тогда с вас 530 тысяч, с учетом материалов и работы. В течение 2 дней все будет готово. Наши строители уже сегодня приступят к работе. Отлично, я достал из сумки деньги и тут же обсчитал требуемую сумму. Даже если парень удивился, то виду не подал, протянул мне контракт, где мы все тщательно прописали, и я поставил свою подпись, пока он пересчитывал деньги. «Все в порядке, ваше благородие», парень, кивнув, спрятал деньги. «Вот», он протянул мне небольшую визитку, «если вам еще понадобится наша помощь, можете звонить, мы приедем к вам сразу на дом для заключения договора. Через 3 часа строители будут у вашего дома». «Договорились», хмыкнув, я спрятал договор в сумку и покинул кабинет. На улице меня ждал Денис и охрана, и, сев на переднее сиденье, я задумался о том, что надо сделать дальше. Строителей я нанял, теперь надо озаботиться охранным периметром, вот только тут уже моих денег может не хватить. Впрочем, мне никто не мешает для начала посмотреть, что у меня по наличным, узнать у них цены и только потом, подготовившись, сделать заказ. «Куда едем, босс?» «Домой, Денис, домой». Я приоткрыл левый глаз и глянул на водителя. «Давай быстро, как ты умеешь, а то в животе уже урчит, хочется немного пообедать». «Это мы легко», усмехнувшись, парень рванул с места так, что охрана даже отстала на несколько секунд, но потом их внедорожник догнал нас и пристроился сзади. Особняк Бестужевых. Час спустя, господин Василий, как всегда, встретил меня около дверей, «Велите подать обед». «Давай», я кивнул, «переоденусь и спущусь». «Пока меня не было, ничего не случилось». «Нет, господин», домоправитель отрицательно покачал головой, «разве что к нашему соседу приехал кто-то, несколько автомобилей представительского класса». «Благодарю», кивнув, я направился на 2-й этаж и, поменяв одеяние студента на нормальную домашнюю одежду, спустился в гостиную. Плотно пообедав, я задумался, дела как-то подозрительно быстро закончились, даже как-то странно. Достав из кармана телефон, я набрал Арсения и стал ждать ответа. «Васильчиков слушает», бодрым голосом гаркнул тот в трубку. «Леха, ты уже освободился?» «Нет, работа еще выше крыши», соврал я на всякий случай. «Слушай, друг, ты можешь меня сориентировать насчет защитного периметра для дома, сколько это стоит, у кого лучше брать, в общем, по верхам хотя бы, чтобы я понимал, что мне искать». «Ну, так сходу и не скажешь», Арсений замолчал на несколько секунд, видимо, обдумывая мой вопрос. «Насколько я знаю, лучший на этом рынке, граф Евдокимов, вот только цены у него», Арсений цокнул, «самые дешевые, что ты сможешь купить, будет стоить не меньше 2 миллионов рублей. Это начальная цена, по-настоящему крепкая защита стоит куда больше, но зато ты не будешь бояться того, что кто-то уничтожит твой дом одним ударом, а то были, знаешь ли, прецеденты». «Значит, Евдокимов», я хмыкнул, «что ж, спасибо, друг, а насчет завтра я согласен, давай пожарим мясо, все равно планов пока нет». «Отлично», парень явно обрадовался, «а насчет Евдокимова, есть и другие хорошие артефакторы, так что если ты поищешь, то наверняка сможешь найти варианты подешевле. Меня интересуют лучшие, что есть». Я хмыкнул, «а лучшее не может быть дешевым, в этом я уже убедился». «Благодарю, дружище, жди завтра в гости». «Договорились», коротко хохотнул Арсений, и на этом наш с ним разговор закончился. «Так, сегодня еще должна приехать Ксения, чтобы подписать договор, ну и строители скоро заявятся. Кстати, насчет них, надо поговорить с Евгением, предупредить его». Покинув гостиную, я вышел на улицу и почти сразу же увидел старшего своей охраны. Он что-то говорил ребятам у ворот, и, судя по недовольному выражению лица, они уже успели где-то накосячить. Заметив меня, Евгений прекратил экзекуцию своих людей и сам подошел ко мне. «Что-то случилось, господин?» В голосе мужчины послышалось беспокойство. «Нет, все в порядке», я отрицательно покачал головой, «просто забыл предупредить. Я договорился со строителями насчет вашей казармы, в течение 1-1.5 часа, думаю, они уже будут здесь работать, насколько я понял, они будут круглосуточно, так что придется твоим людям краем глаза присмотреть и за ними. Что скажешь, справиться?» «Справиться», он так зыркнул на дежурных у ворот, что те вытянулись по струнке смирно, «у них просто нет выбора». «Отлично», я достал из кармана пачку банкнот и протянул ему. «Что это, господин?» Он уставился на меня удивленным взглядом. «Это премия», с улыбкой ответил я, «мне нравится, как вы работаете, ребята, вы вроде и есть, но при этом вас не видно, и вы не мешаете моим делам. Держи, держи, разделите между собой, так сказать, в честь нашего с вами нормального знакомства. Благодарю, господин, наемник склонил голову в коротком поклоне и все-таки взял деньги. Так-то лучше, как по мне, 20 тысяч рублей особо ничего не решают для меня, а вот ребята порадуются и будут работать еще лучше. Москва, императорский дворец. Заходи, дядя. Василий отодвинул в сторону ноутбук и с улыбкой посмотрел на великого князя. Ну что, как продвигается твое расследование насчет хитрого князька? Удалось определить, кто это? По косвенным признакам, государь, это князь Зубов. Николай Николаевич опустился в свободное кресло, гад хорошо за собой убрал, ничего не скажешь, но кроме него никто на эту роль не подходит. Несколько раз Островский был у него на приемах, и нашлись свидетели, которые видели, как князь общался с погибшим бароном. Слабоваты доказательства, император поморщился, ты же понимаешь, что просто на основании пары слухов я не могу взять князя за горло. Понимаю, государь, великий князь кивнул, но это пока все, что у нас есть. Опричники работают, мы копаем дальше, и как только найдем что-то весомое, я тут же приду к тебе. Поторопись, дядя, мне не нравится, когда в моей столице происходит такое. В глазах императора промелькнула злость. В твоих руках огромный аппарат сотрудников, используя их по назначению, но добудь мне доказательства, твердые доказательства, чтобы я смог отправить наглеца на плаху. Будет сделано, государь. Николай Николаевич подскочил и склонился в глубоком поклоне. Сядь, император отмахнулся, лучше скажи, что там по Бестужеву, удалось узнать что-нибудь интересное о парне? Удалось, великий князь облегченно выдохнул, с этим заданием императора удалось справиться куда быстрее, он был в Петрограде и заезжал в гости к Гагарину. Вот как, Василий удивленно хмыкнул, неужели старый затворник решил вновь вступить в игру, он ведь со времен моего отца в политике не участвует, и зачем наш дворянин ездил к нему? Когда Бестужев покинул дворец Гагарина, у него на пальце был новый перстень, Николай Николаевич усмехнулся, мне кажется, речь идет о родовой реликвии Бестужевых, она ведь была у Гагарина, если я не ошибаюсь. Не ошибаешься, задумчиво произнес Василий, очень интересно. Выходит, парень вернул себе перстень рода, может быть он у нас и на возвращение титула замахнется, что думаешь, дядя? Вряд ли, Николай Николаевич отрицательно покачал головой. Его ведь сожрут с потрохами, одно дело быть дворянином Бестужевым, и совсем другое, графом. Если он получит титул, тебе придется вернуть ему деньги рода, но тогда все, кто имели зуб на Бестужевых, накинутся на него и разорвут на части. Один, без родовой гвардии, без сильных магов, я не дам ему и недели после получения титула. Возможно, Василий медленно кивнул, вот что, дядя, поставь-ка ты кого-нибудь, чтобы присмотрели за парнем. Есть у меня ощущение, что он каким-то образом связан с Зубовым. Бестужев ведь конфликтовал с Островской-младшей, ведь так? Ну, скорее с сыном барона Алмазова, но мы копнули чуть глубже, и удалось узнать, что именно девочка крутила Алмазовым, поэтому да, можно сказать, что Бестужев конфликтовал с ней. Вот и присмотри тогда за ним, император усмехнулся, парочки неприметных людишек будет достаточно. Вряд ли парень пойдет бить морду Зубову, хотя я бы на такое посмотрел, не скрою. Ладно, дядя, я тобой доволен, иди и работай дальше на благо империи. Николай Николаевич вновь поклонился и покинул кабинет императора, радуясь, что на этот раз ему не пришлось прочувствовать на себе гнев императора. Когда дверь за великим князем закрылась, император посмотрел на противоположную стену, и одна из панелей отошла в сторону, выпуская невысокого человека с максимально заурядной внешностью. Такого, если встретишь в толпе, то тут же забудешь, и только глаза выдавали в нем совсем непростого обывателя. Серого цвета, в них плескалась сталь, такой взгляд больше подходил матерому убийце, а не простому горожанину. «Ты все слышал, Боря?» «Да, государь», – тихо ответил мужчина. «Какова моя задача?» «Присмотреть за Бестужевым уже по-серьезному», – задумчиво ответил император. «Князь Зубов у нас тот еще фрукт, и он один из тех, кто помогал вассалам Бестужевых уничтожать своих господ, а значит, у него есть свой интерес во всей этой истории. Кстати, что-то удалось узнать касаемо наркотиков». «Да, государь», – мужчина кивнул, – «в основном эту дрянь продают богатеньким деткам, Мы купили для экспериментов несколько пакетиков, и я могу сказать одно, государь, нужно выжигать эту гадость каленым железом. Она влияет на источники, пока мы не до конца разобрались как, но несколько наших подопытных уже сдохли от того, что их источники стали нестабильными. У Ариста, конечно, магия покрепче будет, чем у простых людей, но если они будут принимать эту заразу на постоянной основе, рано или поздно результат будет тот же. Так вот что они задумали, яростно прошипел Василий, решили оставить меня без магов, сучьи дети. Вот что, Боря, как хочешь крутись, но найди мне главных в этой цепочке, я лично хочу оторвать ублюдкам головы, слышишь, Боря, лично. Сделаем, государь, Борис вновь поклонился, позволь приступить, иди, Боря, иди, Василий тяжело вздохнул, а мне надо подумать, особняк Бестужевых. Несколько часов спустя, я наблюдал за тем, как строители копают котлован под фундамент будущей казармы, признаться, я не думал, что они настолько быстро будут работать. Однако эти ребята знали свое дело, используя магию и строительную технику, они двигались так быстро, что, скорее всего, казарма будет готова куда быстрее, чем за 2 дня. И теперь мне придется завтра потратить еще какую-то часть своих денег на покупку мебели и других мелочей, а ведь этих самых денег у меня осталось не так много, всего-то 3 миллиона рублей. Придется опять идти в очаги. Вот только как все это совместить с учебой, хорошо хоть от тренировок с Разумовским удалось избавиться, пустая трата времени по сути. Господин, подавать ужин, ко мне подошел Василий. Пока не надо, я отрицательно покачал головой, я еще обед не переварил, а ты уже ужин мне предлагаешь, улыбнувшись, я кивнул на картину в окне, как думаешь, успеют они за 2 дня, думаю, да, господин, Василий кивнул, я слышал об этой фирме. У них нет ни одного сорванного контракта, хотя берут они столько, что иногда это больше похоже на грабеж. Ну, либо скорость, либо деньги, я пожал плечами, бывают ситуации, когда лучше пожертвовать деньгами, как по мне. Василий ничего не ответил, было видно, что в этом вопросе он не согласен со мной. Кстати, ты можешь заняться вопросом покупки мебели для казармы, я просто не очень понимаю, что там может понадобиться, да и, честно говоря, у меня времени нет. Конечно, господин, домоправитель коротко поклонился. Тогда завтра утром я выдам тебе деньги перед университетом, договорились? Как прикажете, господин, Василий слабо улыбнулся. Вот и отлично, хлопнув в ладони, я направился в сторону выхода, перед сном не помешало бы немного проветриться, если честно. Несколько кварталов от особняка. Ты помнишь свою задачу? Мария вопросительно глянула на Катю, и так кивнула. «Надо выманить Бестужева в то самое место», — тихо произнесла девушка. «Правильно», — женщина улыбнулась, — «обещаю, если ты все сделаешь правильно, я тебя отпущу. Но если ты ошибешься или попытаешься хоть как-то предупредить его, я превращу твои мозги в кашу, и до конца жизни ты будешь овощем». Глаза Марии опасно блеснули, «а теперь иди, и помни, все зависит только от тебя». Катя судорожно кивнула и, покинув салон неприметного автомобиля, направилась к дому Бестужева. Девушка билась внутри своего же сознания, но программы ментата были сильнее, у нее не было никаких шансов освободиться из этой паутины в одиночку. Особняк Бестужева. 10 минут спустя. «Господин, тут какая-то девушка, один из дежурных бойцов у ворот окликнул меня, говорит, вы ее знаете». «Девушка, я удивился, Ксения была несколько часов назад и уже наверняка спит дома в своей кроватке». Вряд ли девушка решила вернуться ко мне, хотя чем черт не шутит. Однако, подойдя к воротам, я понял, что ошибся, за воротами одиноко стояла Катя Островская. Выглядела она так себе, вроде бы и все нормально, а вроде что-то и не так. «Здравствуй, Бестужев», — тихо произнесла Катя, глядя в землю, — «мне опять нужна твоя помощь». «Ну заходи», — я усмехнулся, — «помощи не обещаю, но выслушаю». 10 минут спустя. «Значит, говоришь, надо помочь тебе с последним хранилищем твоего отца?» Я задумчиво глянул на Катю, и та яростно закивала. Что-то в ней было не так, но я пока не мог понять, в чем дело. А еще, честно говоря, мне совсем не нравилось, что Островская пытается меня уговорить как можно быстрее поехать куда-то к черту на куличке, чтобы помочь ей с каким-то хранилищем. От всего этого попахивало подставой за километр, если честно. «Ты пойдешь со мной?» Катя подняла голову, и я заметил в уголках ее глаз слезы. «Хорошо», — я кивнул, — «но мне нужно пару минут, чтобы переодеться». «Конечно, конечно», — Островская тут же улыбнулась. Вот только улыбка у нее получилась насквозь фальшивой. «Ты подожди меня на улице», — я покачал головой, — «пару минут, и я выйду». Девушка кивнула и покинула гостиную, а я подозвал к себе Василия. «Вот что, позови-ка ко мне Евгения, только так, чтобы наша гостья его не увидела». «Понял», — Василий мигом преобразился, такое ощущение, что он все понял без слов, и через минуту старший моей охраны стоял передо мной. «Евгений, у нас есть что-то, что поможет отследить перемещение человека». «Есть», — он удивленно кивнул, «а зачем?» Я усмехнулся и коротко обрисовал ему ситуацию. Поначалу моя идея ему не очень понравилась, но когда он полностью оценил мой замысел, лоб мужчины разгладился, и Евгений улыбнулся. «Сделаем, господин, нам не привыкать», — он покачал головой. «Вот и отлично», — я усмехнулся, «тогда начинаем». Боец кивнул, и через несколько минут мы с Катей уже направлялись в сторону загорода. Островская болтала о том о сем, но я чувствовал напряжение в автомобиле, словно кто-то пустил шаровую молнию. Руссо Балт наконец-то свернул с нормального асфальта на дорогу похуже. Денис морщился, старался объезжать ямы, но получалось у него так себе. Через 5 минут наш автомобиль остановился, и Катя потащила меня в сторону заброшенного здания. Я не сопротивлялся, делал вид, что все хорошо, хотя в любой момент был готов активировать барьер. И как только мы вошли в само здание, Островская отпустила мою руку, а из темноты вышла женщина лет 30 с неприятной улыбкой на губах. «Ну, здравствуй, Бестужев», — она заговорила мягким, почти шипящим голосом, и я почувствовал, как невидимые нити пытаются опутать мой разум. «Ментат, так вот почему Островская так себя вела, она просто под влиянием этой твари». Перстень на пальце почувствовал мое состояние и тут же поделился со мной силой, и я использовал один очень сложный, но нужный конструкт. Барьер вокруг головы уплотнился, в нем появились дополнительные узоры, и нити этой паучихи тут же разрушились. «Так-то лучше, не люблю, когда в моей голове кто-то копается». «Как?» – женщина отшатнулась и уставилась на меня неверящим взглядом. «Ну вот так как-то», – я усмехнулся и, вытянув руку, сформировал сразу несколько десятков ледяных кулаков. «Кажется, ты хотела со мной поговорить, разве нет?» Глава 27. «Надо отдать должное этой змее, она пришла в себя быстро». Выхватив с пояса предмет, отдаленно похожий на пистолет, она направила его в мою сторону, и столб пламени с ревом вырвался из артефакта. Поставив щит, я ушел в сторону, и, пока огонь пытался побороть лед, у меня было несколько секунд подумать о том, что делать дальше. Вряд ли она тут одна, ментаты в прямом бою без своей силы ничего не стоят, а значит, надо готовиться к драке с ее группой поддержки. Стоило мне только подумать об этом, как в бетон рядом со мной ударила пуля, выбивая искры. Пришлось дополнительно усилить барьер, и надо сказать, очень вовремя я это сделал, потому что следующая пуля ударила меня в грудь, толкая назад. «Ну все, ублюдки, я начинаю вас убивать». Прикрыв глаза, я расширил свою ауру как можно сильнее, и через несколько мгновений нашел искомое. Улыбнувшись, я поднял руку, и несколько тонких ледяных спиц сорвались с моих пальцев и полетели в сторону невидимого врага. Магический лед куда крепче обычного, поэтому мои спицы без какого-либо труда пробили тонкую перегородку и сделали в теле ублюдка несколько новых отверстий. Ну а нечего было пытаться меня пристрелить, я сюда не ради этого пришел. «Сдохни, Бестужев». Ментат наконец-то поняла, что тратит время впустую, и, использовав другой артефакт, таки добила мою ледяную стену и теперь нацелилась на меня. На этот раз она использовала что-то похожее на свет, но это была не чистая стихия, в ней были примеси других сил. Ставить щит было бессмысленно, зачем тратить энергию впустую, если мы можем поступить по-другому. Уйдя от луча в сторону, я отправил в полет несколько ледяных кулаков. Глыбы льда размером с человеческую голову сделали свое дело, и мою противницу отбросило на несколько метров назад, она не удержала равновесие и рухнула на спину. Тут можно было бы добить врага, но появились новые лица. Со второго этажа спрыгнули несколько десятков фигур в броне, охрана ментата была вооружена крупнокалиберными автоматами, а еще эти ублюдки имели магическую защиту. Перейдя на магический взор, я даже смог оценить насыщенность артефактов. Мда, а ведь эти ребята обеспечены как бы не круче монолита. Неужели повезло наткнуться на чью-то гвардию? Так, парень, давай без глупостей, Одна из фигур сделала несколько шагов вперед. «Ты, конечно, маг не слабый, но против нас у тебя нет никаких шансов», — он покачал головой, «поэтому лучше сдавайся, и нам не придется тебя калечить». Мужик сорвал с пояса антимагические наручники и бросил их мне. «Цепляй их, и тогда тебя никто даже бить не будет, несмотря на то, что ты убил одного из наших. А что, если нет?» Усмехнувшись, я взял наручники и спрятал их к себе в карман. «Убьете бедного сироту?» Мужик ничего не ответил. Вместо этого он поднял руку, и его бойцы тут же приготовились стрелять. Я уж было собрался ставить вокруг себя щит, когда 10 противников просто осели на землю. «Простите, господин, мы чуть не опоздали». Рядом со мной из темноты появился Евгений. Аура моего охранника пылала, он явно был в ярости. «Ничего страшного, я как раз успел немного поразвлечься». Усмехнувшись, я глянул на притихших врагов, а в следующую секунду они открыли огонь. Вокруг Евгения вспыхнула огненная броня, пули плавились, не успевая добраться до его тела, а сам же мужчина рванул вперед и мгновенно оказался рядом с одним из врагов. Удар, запах горелого мяса, и у нас минус один противник. Из темноты появились остальные монолитовцы, и через несколько секунд все было закончено. Выжила только ментат и Островская. Первая просто еще не успела прийти в себя, а вторая забилась в угол за какой-то железякой и теперь со страхом смотрела в мою сторону. Не обращая внимания на Катю, я подошел к той, что хотела взять меня под контроль, и, присев на корточки, уставился на нее с улыбкой. «Ну что, тетя? Поговорим». Она ничего не ответила, в ее глазах было столько ненависти, что если бы взглядом можно было бы сжечь, я бы уже горел. Вдруг она переместила взгляд мне за спину, и я еле успел врезать ей, после чего тут же нацепил наручники, которые получил от ее же людей. По силе она магистр, не меньше. Мне повезло, что эта дура не считала меня противником, благодаря чему и проиграла. «Евгений». «Да, господин», старший охраны мгновенно оказался рядом со мной. «Допросить, умельцы есть?» Я уставился на него вопросительным взглядом, и тот кивнул, криво ухмыльнувшись. «Ну да, чего я удивляюсь, они же наемники, обычно таким вот парням поручают самую грязную работу. Дайте нам 5 минут, господин, она все расскажет». Он повернул голову куда-то себе за спину. «Олег». Из темноты появился один из бойцов, невысокий парень с круглым открытым лицом. Улыбнувшись, он достал из кармана небольшую аптечку, открыл ее, быстрыми движениями собрал длинный такой шприц, после чего выбрал несколько ампул и по очереди втянул их в резервуар. Ментат дернулась, она явно понимала, что делает мой боец, но не успела ничего сделать, как получила укол в шею. На миг ее тело обмякло, а потом она открыла мутные глаза и как-то глупо улыбнулась. «Коктейль будет действовать минут 20, господин», — произнес Олег. «Повторную дозу можно колоть только через сутки, иначе она умрет, даже несмотря на то, что является магом. Тогда не буду терять время», — я кивнул бойцу и, довольно потерев руки, приступил к допросу. 30 минут спустя Мария, так звали женщину, вскрикнула и откинула голову назад, после чего потеряла сознание. «Коктейль действовал даже чуть больше, чем обещал Олег. И за эти полчаса я успел узнать много нового. Господин, вы же понимаете, что ее нельзя отпускать». Евгений покачал головой. «Если она вернется к своему хозяину и расскажет о том, что случилось сегодня, то нам не сдобровать. Я верю в своих бойцов, но 20 человек не хватит, чтобы защитить вас, если князь Зубов решит закончить это дело. А теперь, когда вы все знаете, он обязательно попробует, и процентов на 90 у него все получится». «О, не переживай, насчет этого у меня есть одна интересная мысль». Я достал из кармана телефон и, найдя номер Ветрова, набрал его. «Доброй ночи, капитан», дождавшись ответа, бодрым голосом гаркнул я. «Спите?» «Пока еще нет», осторожно ответил он. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так», я усмехнулся. «Капитан, ты хочешь стать майором?» «Слушаю тебя внимательно, Алексей». Даже через динамик я услышал, как подскочил Ветров. «Записывайте адрес, капитан, и лучше приезжайте один», я назвал ему адрес, где мы находились. «Буду через час», коротко ответил Ветров, и на этом наш разговор закончился. Глянув на трупы гвардейцев, я выразительно уставился на Евгения, и тот мгновенно понял, что я от него хочу. Короткий рык, и моя охрана кинулась собирать добычу. А пока они снимали с убитых артефакты и оружие, я направился к одному местечку, где Мария устроила свой тайничок. Ментат оказалась не полной дурой и, помимо полученных от князя денег, работала на стороне, стараясь обеспечить себе хорошую старость. Она как никто понимала, что рано или поздно Зубов может ее списать, слишком много она знает о его делах. Вот и готовилась в случае чего дать деру, а для этого в первую очередь нужны деньги. Проверяя каждый кирпич, я наконец-то нашел тот, на котором была метка, и выдернул его, после чего начал разбирать остальную кладку. Через несколько минут, когда проход расширился достаточно, я достал оттуда черную кожаную сумку. Открыв ее, я заглянул внутрь, и на моем лице появилась глупая улыбка. Чистенькие пачки банкнот, навскидку тут было 5 миллионов, и это только русскими деньгами. А ведь тут была и иностранная валюта, о которой я пока мало что знал. Настоящий Алексей не сильно интересовался этим вопросом, а вот мне очень даже интересно. Деньги я люблю, ведь они не просто сделают мою жизнь лучше, но и помогут найти остальные артефакты. Закрыв сумку обратно, я закинул ее себе на плечо и вернулся к своим бойцам. Они уже успели собрать оружие и теперь о чем-то тихо переговаривались. «Господин, ко мне подошел Евгений, вы бы вышли, успокоили Дениса, а то он рвется сюда, но, как по мне, незачем видеть обычному водителю такое», — он кивнул на трупы. «И то верно», — усмехнувшись, я вышел на улицу, где не находил себе места Денис. Парень ходил из стороны в сторону, все время оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха. «Успокойся, боец», — коротко хохотнув, я хлопнул его по плечу. «Все закончилось, ждем одного человека и можно возвращаться домой». «Слава богу», — парень облегченно выдохнул. «Вы не подумайте, босс, я рвался внутрь, но меня не пустила охрана». Он состроил обиженную морду. «Так-то я не трусливее их, если что. Я знаю». Открыв багажник, я закинул туда сумку с деньгами. «Вот что, Денис, садись в машину и жди, скоро мы поедем домой. Внутрь лезть не надо, ты ведь не хочешь, чтобы тебе снились кошмары?» Парень неуверенно помотал головой и юркнул на водительское сиденье, а я вернулся обратно. Монолитовцы потащили оружие к своему внедорожнику, и лишь парочка осталась внутри, чтобы контролировать Марию и Островскую. Котя понемногу приходила в себя, но до полного выздоровления было еще далеко, эта дрянь явно хорошо над ней поработала. «Ну ничего, до свадьбы все пройдет, ха-ха». 40 минут спустя. «Доброй ночи, капитан». Когда Ветров вошел в здание, я встретил его в компании Евгения. «Как настроение?» «Да вот пока не знаю, Алексей», — он покачал головой. «Что у тебя тут произошло?» Он бросил взгляд на кучу трупов и напрягся. «Парень, ты что, тут воевал с кем-то?» «Да какая там война, капитан», — я отмахнулся. «Так, небольшая стычка. Но зато у меня для вас шикарный подарок», — я кивнул Евгению, и через несколько секунд двое его бойцов подвели к нам Марию. Она уже пришла в себя и то и дело бросала на меня злобные взгляды. «Кто это?» Ветров внимательно посмотрел на женщину, отметил наручники у нее на руках и еще сильнее напрягся. «А это, капитан, очень интересная персона», — я покачал головой. «Знакомьтесь, Мария, ментат на службе князя Зубова. Именно она устроила то нападение на нас, именно она убила барона Островского, а сегодня эта примечательная особа решила, что пора заняться мной». «Энда, какие еще секреты ты хранишь, Бестужев?» Ветров тяжело вздохнул. «Я так понимаю, твои слова подтвердятся, иначе бы ты не стал звонить мне. Ну, я уже допросил ее с помощью спецсредств, теперь вручаю ее вам», — знак, и бойцы толкнули Марию в сторону Ветрова. «Ну и заодно я готов предоставить вам еще одного свидетеля», — я кивнул на Островскую, что смотрела на нас затравленным взглядом. «Именно она под влиянием ментата выманила меня из дома. Хорошо, что я обзавелся охраной, даже не знаю, что было бы, не будь их со мной». После моих слов монолитовцы заулыбались, им явно было приятно слышать такое от меня. «Что ж, Алексей, если все и правда так, готовься к разговору с великим князем», — Ветров усмехнулся. «Для него это будет настоящим подарком, так что про тебя он точно не забудет». «Капитан, я буду очень благодарен, если вы построите свой рассказ таким образом, чтобы моего имени там не было или же упоминалось оно максимально редко». Я покачал головой. «Мне пока что не нужны знакомства в верхах, какими бы они выгодными ни были. Тише едешь, дальше будешь». «Ну да вы и сами об этом знаете». «Я постараюсь, Алексей», — Ветров серьезно кивнул и, взяв Островскую и Марию, удалился. Я же еще раз поблагодарил Евгения за хорошо сделанную работу и, Сев на переднее сиденье руссоболта, подмигнул Денису. «Домой, Денис, домой!» Водитель кивнул, и мы поехали в обратную сторону, но на этот раз настроение у меня было прекрасным. Мне удалось избавиться от сильного противника, подставить под удар опричников еще более сильного, так еще и заработать при этом. Как по мне, день прошел просто восхитительно. Главное управление ИСП. Полтора часа спустя, полковник Мышкин уже собирался было домой, когда услышал разговор подчиненных в коридоре. Они обсуждали Ветрова, и тут полковник напрягся. «А чем судачим, бойцы?» Он постарался сделать голос построже, что опять натворил наш бравый капитан. «Привез двух женщин, господин полковник», опричники тут же вытянулись по струнке смирно, сказал, «одна из них подозреваемая, а вторая свидетель». «Понятно», Мышкин кивнул, а у самого табун мурашек по спине пробежал. Вернувшись к себе в кабинет, он тут же вошел в систему видеонаблюдения и, найдя камеры, которые снимали изолятор, начал просматривать их по очереди. Через минуту он наконец-то нашел искомое, и тут у полковника внутри все похолодело, потому что он узнал обеих. И если на соплячку Островскую ему было плевать, то вот на вторую, нет. Глубоко вдохнув, полковник постарался успокоиться, закрыл кабинет и направился к лифту. Только покинув здание и приехав к дому, Мышкин немного успокоился и, достав запасной телефон, который у него всегда валялся в машине, написал сообщение и, отправив его, тут же удалил. После этого полковник вынул аккумулятор из телефона и выкинул его в мусорку, а сам телефон отправился на дно небольшого пруда, что располагался рядом с его домом. «Надеюсь, у тебя хватит времени, чтобы уехать, князь», — тихо прошептал себе под нос Мышкин, прежде чем войти в дом. Особняк князя Зубова. Значит, Мария попала в руки к опричникам. Прочитав сообщение, князь откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Это был крах, иначе не скажешь, император такого точно не простит. А значит, есть только один выход. Покинуть империю, пока у него еще есть время, уехать и постараться забрать с собой все самые ценные. Многое отойдет империи, ведь заводы и дома с собой не заберешь, но зато деньги можно перевести сейчас, а с деньгами будет проще. Открыв глаза, старик глубоко вздохнул и начал действовать. Перво-наперво он позвонил бухгалтерам рода, и те начали готовить операции по переводу средств. Сам же князь собрал все самые важные документы, то, что нельзя было забрать, уничтожил и спустился на первый этаж, где его уже ждали самые сильные маги рода, а также семья. «Отец, что происходит?» Рослый парень уставился на старика вопросительным взглядом. «К чему такая спешка? Нам нужно покинуть империю как можно быстрее, Антон», князь невесело усмехнулся, «иначе мы все окажемся на плахе». «Дорогой», княгиня нахмурилась, «что ты уже натворил? Я делал свою работу, зарабатывал деньги на благо рода», Зубов сжал кулаки до хруста, «ты же не спрашивала меня, откуда все те деньги, что ты тратила на свои увлечения, вот и сейчас не задавай глупых вопросов. Нас ждет личный самолет, так что поторопитесь, у нас не так много времени. Через полчаса мы должны покинуть особняк, я понятно объясняю». После этих слов старик выпустил свою ауру из-под контроля, и та мгновенно заполнила гостиную. «Понятно», княгиня первая сориентировалась и, схватив сына за локоть, потащила прочь. Князь проводил их тяжелым взглядом и уставился на своих бойцов. «Семьи переведете позже, их император не тронет», почувствовав, как ему не хватает воздуха. Старик ослабил галстук и расстегнул несколько пуговиц, «а теперь пошевеливайтесь, живо, мать вашу, живо». Несколько часов спустя, воздушное пространство над Черным морем, смотря в иллюминатор на черную воду далеко внизу, князь Зубов пытался успокоиться, вот только получалось так себе. Простая операция привела к потере всего, что у него было, как Мария могла так ошибиться, как старик не верил в предательство. Ментат была связана таким количеством клятв, что она бы умерла, прежде чем открыла рот. А значит, Бестужев переиграл его, этот рот все никак не отпускает его, не хочет оставить в покое. Достав из кармана записную книжку, Зубов нашел нужный номер и усмехнулся. Пальцы тут же застучали по экрану, набирая текст сообщения. «Первый раунд за тобой, сопляк, но не думай, что на этом все закончится. Мы еще встретимся, я тебе обещаю».